27 января 1912 года. Хорошо шли под парусом. Достаточно одному поддерживать его в вертикальном положении. Тянуть ни в ту, ни в другую сторону не надо. Было так жарко, хоть раздевайся. Сейчас вообще в этой части света необычно тепло. Боюсь, что скоро станет прохладнее. Сделали 23 километра. Как приятно видеть наши собственные следы и гури, оставленные на пути к полюсу. День был удачный, с переходом управились быстро. Мистер Эванс страдает расстройством желудка. У Крина это тоже было несколько дней назад, но прошло. 28 января 1912 года. Сегодня еле-еле тащили сани. Снег по-прежнему рыхлый, солнце жарит вовсю и сжигает кожу на лицах. Мы загорели до черноты, отросшие у нас у всех волосы, наоборот, на свету выгорели, стали совсем белыми. С радостью отмечаю, что к вечеру похолодало. За день прошли около 20 километров. Расстройство у мистера Эванса продолжается. Это, конечно, задерживает нас. Приходилось несколько раз останавливаться. Еще несколько воскресений, и мы, надеюсь, благополучно водворимся в доме на мысе Хат или на мысе Эванс. Уже 97 дней, как мы в походе. 29 января 1912 года. Благодаря парусу еще один хороший день. Один человек успешно управляется с ним в течение 2 часов. Погода стоит все такая же теплая. Сегодня снова -7 градусов Цельсия. Прошли 26 километров. До следующего склада всего лишь 22 километра. Мистер Эванс по-прежнему жалуется на желудок. Я грешу на пемикан и решил на время исключить его из рациона мистера Эванса. Попробую во всяком случае, посмотрим, что будет. Дал ему немного бренди. Кроме того, он все время принимает пилюли с опиумом, как успокаивающее. Состояние ног ухудшилось. Мы уже не сомневаемся, что это цинга. Недаром же он покрывается пятнами, то синими, то черными, то других цветов. Примечание переводчика. Вильям Лэшли описывает четкие признаки цинги. 30 января 1912 года. Все заволокло, но ветер попутный. К вечеру пришли к складу. Проделали 22 километра довольно быстро. Забрав необходимый провиант, заметили, что мало керосина, и взяли его ровно столько, чтобы дотянуть до следующего склада. Впечатление такое, что один бачок течет. Но как это могло случиться? Не понимая, в чем дело, оставили капитану Скотту записку, где объяснили, в каком виде нашли бачок. Им, конечно, должно хватить керосина до следующего склада, ведь мы знаем, что его заложили достаточно на весь поход. Но если происходит утечка, значит, надо меньше им пользоваться. Примечание переводчика. Нехватка керосина в этом складе спустя месяц поставила отряд Роберта Скотта, возвращающийся с полюса, в крайне трудное положение. Большинство авторов, интересовавшихся этой проблемой, считают, что керосин испарялся из бачков, нагревавшихся на солнце, поскольку кожаные прокладки у пробок в условиях низких температур не выполнили своего назначения. В своем дневнике Роберт Скотт в записях за 1 и 2 марта 1912 года в связи с ситуацией на этом складе ничего не сообщает о реакции на записку лейтенанта Эванса. Очевидно, ее содержание на фоне надвигавшейся трагедии не показалось ему достойным внимания. Конец примечания. Мистер Эванс продолжает сидеть на диете без пемекана. Ему как будто немного полегчало, но до полного выздоровления очень далеко. На нашем пути осталось только два склада. 31 января 1912 года. Снова хороший переход, но при такой плохой видимости, что то и дело приходилось останавливаться и сверяться по компасу. Ориентироваться трудно, особенно из-за того, что нет ветра, который обычно помогает держаться заданного курса. К вечеру, однако, опять прояснилось. Температура минус 7 градусов днем, а ночью, вот сейчас, например, минус 12 градусов Цельсия. Отмахали 20 километров. Выдал мистеру Эвансу немного пемекана. Работаем мы очень тяжело, и в этом краю горячая пища необходима для поддержания жизни. 1 февраля 1912 года. День прекрасный, но сани шли плохо, и все же удалось сделать 20 километров. Мистер Эванс и я вышли из дому 100 дней назад. Сегодня последнюю рубашку надену наизнанку. Больше чистых нет. В моем багаже две рубашки. Каждую я ношу по месяцу с каждой стороны. Это очень удобно. Мои спутники тоже так считают. Мистеру Эвансу с каждым днем становится хуже. Закрывать на это глаза неразумно. Надо спешить. Впереди еще долгий путь. 2 февраля 1912 года. Сегодня снова плохая видимость. Продвинулись мало, только на 17 километров. Но и то, слава богу, хорошо еще, что не пришлось останавливаться и пережидать. За это следует благодарить ветер, который большей частью дул нам в спину. Если бы не он, мы бы с места не сдвинулись. Мистеру Эвансу не полегчало. Он, по-видимому, терпит сильные боли, но к его чести держится молодцом. 3 февраля 1912 года. Сегодня пришлось нам поставить мистера Эванса на лыжи и пристегнуть крепление. Сам он не мог поднять ноги. Я осмотрел их и нашел, что состояние их быстро ухудшается. Мистер Эванс серьезно болен. Но мы стараемся подбодрить его и твердим все время, что он выдержит, хотя сам он в это уже не очень верит. Когда мы дойдем до склада 1 тонны, перемена питания может пойти ему на пользу. Он прямо кремень, мужество у него хоть отбавляй, им нельзя не восхищаться. Освещение весь день отвратительное, и я временами впадал в отчаяние, так как не мог разглядеть вокруг ничего, чтобы подтверждало, что я не сбился со взятого курса, а мистер Эванс никаких указаний не давал. Я даже 1 раз отклонился в сторону, желая проверить, будет ли это замечено, но, к моему удивлению, меня тут же поправили. Я хотел узнать, следит ли мистер Эванс за курсом, и понял, что да, следит. После того, как мы поставили лагерь, пошел снег. Но надеюсь все же, что завтра к вечеру мы дойдем до горы Хупер. 4 февраля 1912 года. Вышли в прекрасную погоду, но поверхность плохая, скольжения никакого. Однако в течение дня оно улучшилось, и в 7:40 вечера мы были уже около склада. До мыса Хат 290 километров. И мы надеемся, что проведем на барьере еще только 2 воскресенья, кроме сегодняшнего. Мистеру Эвансу не полегчало, напротив, стало намного хуже. Мы вынули полагающийся нам провиант, но пемикан не взяли, никто из нас его не ест, он нам не нужен. Пусть остается другим, им может пригодиться. Оставили записку с пожеланиями успеха, но решили не сообщать, что мистер Эванс болен, возможно, даже цингой. Старый Гури выдержал бури и непогоду и до сих пор возвышается на своем месте. 5 февраля 1912 года. День был очень хороший, освещение все время тоже, а от этого на душе веселее. Не смогли выйти раньше 9, но сделали все же 18 километров. Постепенно холодает. Мистеру Эвансу становится все хуже. Сегодня у него опять расстройство желудка. Придется снова отменить его пемикан. 6 февраля 1912 года. Погода такая же ясная, но солнце греет слишком сильно. Мы совсем запарились, но не жалуемся. Привыкли к резким переменам погоды. Вскоре пора будет высматривать впереди землю. Должна показаться гора Дискавери или гора Эребус. До мыса Хат 248 километров. Сделали 22 километра. Это вполне хороший результат, ведь мистер Эванс идет после привала очень медленно, пока ноги не разойдутся. Он сильно страдает, но молча, ни слова жалобы, а между тем спит мало. Мы тоже ждем, не дождемся, когда придем на склад 1 тонны. Перемена питания необходима и нам. Пемикана слишком много, особенно при теплой погоде. 7 февраля 1912 года. Очень хорошая погода, но идти трудно. Скоро, наверное, покажется земля. День был прямо приятный. Сделали 19. Нашему больному не лучше, но он не жалуется. Влезает и вылезает из палатки только с нашей помощью. Мы советовались, как быть дальше, но он хочет во что бы то ни стало идти своими ногами. Пока что он это может, но мы видим, долго он не пройдет, ведь ему трудно даже стоять. Он и сейчас держится только благодаря тому, что он кремень, а не человек. Но все равно настанет момент, когда он не сможет больше идти, и тогда придется вести его на санях. 8 февраля 1912 года. День очень благоприятный, погода хорошая. После ленча поднялся свежий ветер, и мы поставили парус. Если и завтра будет такой день, мы придем к складу 1 тонны. Мистер Эван сегодня потерял порядочно крови. Положение становится очень серьезным. Я вынужден помогать ему почти во всем. 9 февраля 1912 года. Прекрасная погода, очень тепло. Пришли на склад в 17:30 вечера. До отвала наелись овсяной каши. Новая пища в рационе, дар Божий. Взяли провианта на 9 дней. При нынешних наших темпах мы рассчитываем за это время дойти до мыса Хат. Взять больше не можем, ведь сани мы теперь везем вдвоем. Хотя надо бы, это последняя закладка на нашем пути. Ничего хорошего нам не светит. Старшой с каждым днем слабеет. Он почти не может двигаться, а до мыса Хат еще 190 километров. 10 февраля 1912 года. Сделали хороший переход при плохой видимости. Вечером уже в лагере я с грустью увидел, что мистер Эванс совсем расхворался. С Ингой шутки плохи. Мы сделаем все для того, чтобы довести его живым. Несмотря на то, что он так болен, он не теряет присутствия духа, а это очень важно, и старается всячески нам помогать. Одна надежда, может, новая пища пойдет ему на пользу. Счастье наше, что слава Всевышнему, Крин и я чувствуем себя как нельзя лучше. 11 февраля 1912 года. Поставили гурий и рядом запрятали все личные вещи. У нас двоих нет сил тащить весь груз, а мистер Эванс, если идет своими ногами, то уже хорошо. Весь день пасмурно, к вечеру поднялась пурга, так что мы рано встали на ночлег. Прошли 17 километров, до базы еще примерно 160 километров. 12 февраля 1912 года. из-за плохой погоды не решались выйти раньше 10 часов. Когда мистера Эванса поставили на лыжи,